4 недели назад. Глава 57. До нашего официального представления высшему обществу оставался всего месяц. Я увидела Лили, свернувшуюся калачиком на подоконнике с планшетом на коленях. После того, как Кэмпбелл открыла правду, истинную правду, о том, кто сбил Кольта Райна, я рассказала кузине о событиях, из-за которых ее бывший парень покатился по наклонной. Полтора месяца спустя Лили все еще не пришла в себя. Это был не первый раз, когда я замечала, как она украдкой смотрит старые посты в секретах. Но это был первый раз, когда я застала ее за просмотром последней публикации — фотографии Кэмпбелл. «Он заставил меня причинить тебе боль». Лили подняла взгляд от планшета. Ее карие глаза всматривались в мое лицо. «Он — это сенатор. Тебе — это Уокеру. Я не горжусь тем, что сделала со своим братом. Мне вспомнился наш разговор с Кэмпбелл в ту ночь, когда я перелезла через ворота особняка Эймсов. Потом были другие, но все они сводились к одному, совершенно четкому тезису. Но я буду очень гордиться собой, когда растопчу отца. «Он — это сенатор. Тебе — это Уокеру», — повторила я. «Это лишь одна из интерпретаций. Может быть, я имела в виду Уокера?» Я помнила, как медленно искривились в улыбке губы Кэмпбелл. «А кому-то может показаться, что это про Ника». Той ночью на лужайке Кэмпбелл сказала, что не подставляла Ника. Я начала понимать ее настоящую задумку — обыграть все так, будто это дорогой папочка подставил Ника. И вот так, незаметно, шаг за шагом, она расставляла ловушку. Правда об аварии должна была вскрыться таким образом, чтобы даже могущественный сенатор не смог ничего с этим поделать. «Я делаю это ради Уокера», — сказала Кэмпбелл. «Папе никогда бы не пришло в голову то, что я на такое способна». Кэмпбелл не знала, кому в ту ночь звонил отец, чтобы решить вопрос с полицией, и что именно тот человек сделал, чтобы уладить проблему. Но она понимала, что если сейчас обратиться к властям, ее не воспримут серьезно, посчитав избалованным подростком, выдумывающим небылицы, глупой маленькой девочкой, отчаянно жаждущей отцовского внимания. Но что, если Кэмпбелл сможет представить все так, будто сенатор украл жемчужное ожерелье с целью подставить Ника, потому что тот задавал чересчур много вопросов и слишком близко подобрался к правде? Если она дождется, пока улики против отца станут неопровержимыми, а потом заявит, что это он сбил брата Ника и скрылся с места аварии, тогда вдруг окажется, что вздорная дочь сенатора заслуживает куда больше доверия, чем ее отец. Я заявила Кэмпбелл, что тоже хочу в этом участвовать. Она ответила и не раз, что не хочет моей помощи и не нуждается в ней. Однако вышло иначе. «Девочки!» — позвала нас снизу тетя Оливия. Лили захлопнула чехол на планшете. «Идем!» Кузина повернулась ко мне, но я уже знала, что она собирается сказать. «Я по-прежнему считаю, что мы должны сказать Уокеру правду». Я тоже так считала. Как и Кэмпбелл. «Пока не время». Кэмпбелл в ту ночь сидела на заднем сиденье. Новоиспеченная миссис Уотерс не пожалела денег на свадьбу, и алкоголь лился рекой. Возраст, конечно, никто не проверял, и Кэмпбелл этим воспользовалась, как и Уокер, как и почти все присутствующие. Пока мы с Лили сидели на заднем сиденье машины тети Оливии, я снова и снова прокручивала в голове эту историю, подгоняя детали, которые удалось вытащить из Кэмпбелл. Не знаю, зачем мне так нужно было представить ту картину, и не один раз. Может быть, потому что в другой жизни, если бы 18 лет назад все сложилось иначе, на заднем сиденье этой машины могла бы сидеть я, или даже мы обе. Кэмпбелл, пребывая в полубессознательном состоянии, раскинулась на заднем сиденье. Уокер, находившийся на пассажирском, тоже был пьян в стельку. Их отец что-то говорил, читал нотации. Честь семьи, самоконтроль, бла-бла-бла. Он ожидал от Уокера большего. Любой достойный человек должен знать свои пределы. Однако сенатор, похоже, свои не знал, потому что вдруг автомобиль вынесло на соседнюю полосу. Они оказались на встречке. Кэмпбелл увидела свет фар, и тут отец резко повернул руль вправо. Слишком резко. Машина обо что-то ударилась. Звук не был похож ни на глухой стук, ни на хруст. Кэмпбелл снова закрыла глаза, когда отец открыл водительскую дверь. Пусть мистер Великий и Могучий Лицемер, который ожидал большего от Уокера, сам там разбирается. Тогда она не знала, что он сбил человека. «Волнуетесь?» — спросила тетя Оливия, когда мы въехали на парковку. «Ох, конечно, волнуетесь. После стольких примерок вы, наконец, сможете надеть платье». Бал симфонии стремительно приближался. Платья уже были заказаны, сшиты и переделаны в соответствии с требованиями. Это была последняя примерка. «Я так взволнована!» — невозмутимо ответила я, — «что, боюсь, не выдержу всего этого». «О, тише ты!» — энтузиазм тети не уменьшился. «И помните, если увидите Шарлотту Эймс, скажите ей, как сильно вам нравится платье». «Как приятно видеть вас троих снова вместе!» Шарлотта Эймс действительно присутствовала в ателье. Она назвала бальные платья немного пышными и классическими в своей приятной обыденности. После тонких выпадов в адрес тети Оливии она переключила внимание на Кэмпбелл, Сэдди Грейс и Лили, откровенно игнорируя меня. Прямо как в старые добрые времена. Едва ли она была бы рада их сближению, если бы узнала истинную причину. Поскольку Лили и Сэдди Грейс были лучшими подругами, у них не было секретов друг от друга, и кузина рассказала ей всю историю. В итоге Сэдди Грейс была настроена помочь Уокеру и Нику так же решительно, как и мы, даже если это означало помочь и Кэмпбелл. «Это платье подчеркивает все твои достоинства, Сэдди Грейс, милая». Шарлотта Эймс растроганно покачала головой, а потом повернулась к остальным мамочкам. «Впрочем», — сказала она тете Оливии, — «так было бы с любым платьем». Кэмпбелл бросила резкий взгляд на Сэдди Грейс, которая начала незаметно нервничать из-за комплимента. «Веди себя хорошо», — сказала я Кэмпбелл. «А что не так?» Лили подошла к нам. Она ловко провела по волосам Кэмпбелл и уложила их в элегантную прическу. Та слегка расслабилась, но тут же спохватилась. «Даже не смей жалеть меня, Лили Тафт!» Лили ясно дала понять, что ввязалась в эту историю исключительно из-за Уокера, но в такие моменты, как этот, становилось заметно, что когда-то их с Кэмпбелл связывала крепкая дружба. «На бал тебе лучше убрать волосы назад!» Она отпустила рыжие пряди бывшей подруги и прошла мимо нее к зеркалу. «И не волнуйся, я и не думала тебя жалеть. Они нужны нам», — напомнила я Кэмпбелл. Она с неохотой приняла мою помощь, что уж говорить об остальных. Но вдвоем мы бы не справились. «Это не сказка, дорогая сестрица», — сказала Кэмпбелл, скрипя сердце, поведав мне все детали. «Это история о мести». И она будет эпичной. Шарлотта Эймс с недовольным видом наблюдала за нами с другого конца комнаты. Это была одна из причин, которые убедили Кэмпбелл в том, что нам нужна Лили. Жена сенатора устроила бы дочери разнос, если бы она стала проводить все свое свободное время в моей компании. Отвернувшись от меня, Кэмпбелл подошла к трильяжу. Она дождалась, пока мы встанем рядом и окажемся вне слышимости ее матери, тети Оливии и Грир. «Сегодня провели задержание», — она перехватила мой взгляд в зеркале. «Под папиным давлением. Пока мы сейчас разговариваем, Ник находится под арестом». При мысли об этом у меня скрутило живот. «Это хорошо, Сойер», — Кэмпбелл выгнула бровь, словно провоцируя меня. «Ты это знаешь». Первоначальный план Кэмпбелл заключался в том, чтобы Ника отпустили. Когда сенатор вмешался и дело было возобновлено, она решила использовать это в своих интересах. Я не могла не признать, что давление, которое отец оказывал на полицию, чтобы добиться этого ареста, было нам только на руку. Я, как и Кэмпбелл, прекрасно понимала, как будет выглядеть это вмешательство, когда все всплывет. Сенатор Эймс совершил кражу, чтобы подставить Ника, который подобрался слишком близко к правде о его предыдущих преступлениях. Когда это не сработало, он использовал свое политическое влияние, чтобы организовать арест. Именно эту историю мы хотим рассказать. «Когда мы уже начнем действовать?» — спросила я, проведя руками по платью и стараясь выглядеть так, словно мне действительно есть дело до того, как в нем выглядит мой бюст. «Сойер, не испачкай ткань!» От орлиного ока тети Оливии ничто не могло скрыться. Я опустила руки и прислушалась к ответу Кэмпбелл. «Может пройти еще несколько недель?» прошептала она, поворачиваясь то в одну сторону, то в другую сторону, чтобы как следует рассмотреть платье. «У нас будет только один шанс». По словам Кэмпбелл, нам могло помочь только чудо, и очень большое. К моему удивлению, она провела пальцами по волосам Сэдди Грейс, как недавно Лили по ее, и поправила их так, чтобы они красиво обрамляли лицо. «Чем ближе мы к суду», — прошептала я, «тем крепче стягивается веревка на шее у сенатора». Я прекрасно осознавала это, но мне не нравилось бездействовать. «Я правильно понимаю, что пока нам остается просто сидеть и ждать?» Лили поднялась на цыпочки и крикнула маме. «Каблуки! 5 сантиметров!» Лили приподнялась выше. Я отвернулась от тети Оливии и посмотрела на Кэмпбелл. История о той ночи никак не выходила у меня из головы. Глаза Кэмпбелл были закрыты. Она открыла их только тогда, когда услышала, как отец возится на пассажирском сиденье. Он выволок оттуда Уокера и перетащил на место водителя. Когда Кэмпбелл поняла, что происходит, она распахнула дверцу машины, наклонилась и ее вырвала. И тут она увидела тело Кольта. «Вы должны позаботиться о Нике», — прошептала Кэмпбелл. «Позаботиться?» — осторожно спросила Сэдди Грейс, широко распахнув глаза. Кэмпбелл отпустила ее волосы. «Типа, как это делает мафия?» Кэмпбелл положила одну руку на плечо Лили, вторую — на плечо Сэдди Грейс, и с заговорщицким видом наклонилась к ним, словно они и правда были лучшими подружками навеки вечные. «Найдите ему адвоката. И хорошего. И каким образом нам нанять адвоката? Мы несовершеннолетние». Я посмотрела на наше отражение в зеркале. Четверка милых девушек в белоснежных бальных платьях. Кэмпбелл отошла от нас. «Придумайте что-нибудь», — прошептала она. «А я позабочусь обо всем остальном».